Кинез. Добрый день, друзья. Это программа «Телекинез». У микрофона Олег Тихомиров, в студии Андрей Ненчук. Добрый день, Олег. Можно я помасштабнее поздороваюсь? Давай, с удовольствием. Тема такая территориально широкая. И благодаря интернету, я так понимаю, радио ВК можно слушать везде, не только в Красноярске, буквально за пределами, далеко. А сейчас же летний период. Многие поехали красноярцы в отпуска. Они теперь разъехались. Слушаешь там радио ВК. Да. Передать привет им большой, чтобы они отдыхали, слушали. В общем, наслаждались нашим с тобой разговором. Привет вам всем. Да, земляки, привет вам всем. Да и не земляки тоже. Мы на самом деле проверяли, вот когда мы запустили, чтобы это было так, поддержать тему, мы проверяли, где вообще нас можно слушать. Канберра. Есть такой городок, городишко в Австралии, проверено было на Диксоне. На Диксоне, вот да, видишь? Хорошо, да. Кто поехал отдыхать на Диксон, то что, в общем, тоже можно слушать. Ну, в Нью-Йорке тоже слушали. Все в порядке, да, со связью. В Мюнхене там, эти западные, эти как бы вообще наши. В общем, привет всем, кто уехал с Красноярска и слушает нас издалека. Да. Мы в прошлую программу с Андреем как-то так затронули тему мюзиклов, и нам настолько вот как-то понравился этот разговор самим, как-то он нас зацепил, что мы поняли, что нужно его продолжить более подробно, более детально, чтобы Андрей вот мог наконец излить свои впечатления вот об этом великолепном, на мой взгляд, жанре, который у нас тоже стал развиваться на российской земле, ну, своеобразно, скажем, но тем не менее, так или иначе, вот что-то тоже появляется, но все-таки хочется к первоосновам вернуться. Потому что я вот даже назвал, так сказать, условно тему этой программы «Огни Бродвея». Вот да. Мне нравится «Огни Бродвея». Ну, давай начнем тогда. Что вообще за жанр, Андрей? Вообще, и кстати, вот давай тоже определим. В детстве я очень любил смотреть оперетту. Я очень любил смотреть оперетту, «Принцесса цирка», то есть «Мистер Икс». Территория оперетты – это театр музыкальной комедии. Да, вот, ну, там тоже и поют, и говорят, а потом я узнал, что есть еще и мюзиклы, а так, честно говоря, и до конца не совсем, может быть, и понимаю разницу. А у нас еще было изобретение российское, точнее, Советского Союза, это музыкальные фильмы. Это почти мюзикл. И это уже далеко не оперетта. Ну, я вот могу просто не то чтобы возразить, но я могу бы сказать, что ну, в 30-е, в 40-е годы на Западе снималась масса фильмов музыкальных. Помнишь, знаменитая вот со Штраусом, например, там вот «Сказки Венского леса». Что-то, это как такое. Раз оперетта. А, это именно оперетта. Да. Тогда объясни мне, пожалуйста, и нам всем, чем оперетта отличается от мюзикла. Отличается принципиально, потому что в оперетте сюжет, он как бы такая, даже не очень связующая зачастую бывает ниточка. Потому что есть арии. У каждого персонажа есть своя ария, которая его характеризует, где он высказывает свои пожелания, мысли, переживания. Это все благодаря либретто сводится каким-то образом более-менее в понятную канву. В мюзикле же, и как, собственно говоря, в музыкальном нашем отечественном фильме, все совершенно иначе. Там суть – основа драматургии. И получается, песня появляется только тогда, когда твой эмоциональный накал превышает твои возможности и физические, и эмоциональные, и ты начинаешь петь. То есть это высшая степень твоего эмоционального всплеска. Ну, либо там это любовь, либо страсть, либо переживание, либо азарт. Неважно. Это самая большая точка эмоционального всплеска на том участке роли, к которой ты подходишь. И поэтому это не арии, это музыкальные номера, которые выписываются согласно драматической конве. И если раньше, например, как The Sound of Music, это мюзикл, который написан был такой математический расчет, его создавали. Это очень старый мюзикл, который идет на сцене Лондонского театра уже, не соврать бы, 32 года, по-моему. Есть его клон, который идет на Бродвее, и был снят фильм в 50 каком-то году, я сейчас не помню точно. Называется он «Звуки музыки». А, ну это, в общем, достаточно на слуху название, по крайней мере. Да, и он писался по заказу и под конкретную исполнительницу. И этот мюзикл до сих пор безумно интересен. Там фантастические находки. Там, мало того, я когда смотрел его живьем в Лондоне, я обалдел, что 32 года назад машинерия на сцене этого театра была такой сложной, что я даже представить себе, это сейчас не во всех театрах у нас существует. А это 32 года назад было организовано в Лондонском театре, когда поднимается вся сцена, ну, то весь планшет сцены, круг, поднимается и начинает разворачиваться для того, чтобы мы увидели перспективу наглядно. В наклон такой, да? Да, в наклон. Это как, допустим, как-то я видел в цирке Дю Соле, они использовали такую платформу, совершенно очень уникально прям. Да, в Вегасе сейчас цирк Дю Соле проявляет чудеса. У них 12 сцен, 12 уровней под землей, то есть 12 сцен. Мало того, у них центр управления всем, это как в НАСА, как космическим кораблем. Мы сейчас опять перейдем на цирк. Я думаю, про цирк нужно в следующую программу поговорить, кстати. Так, а вот я понимаю, что неблагодарное дело рассказывать кино, как говорится, с людям, которые этого не видели, но тем не менее, на мой взгляд, это достаточно забавно, потому что человек, рассказывая о своих впечатлениях, вот что он видел, он туда ведь и эмоции вкладывает, и вот, в общем, картинку рисует. И поскольку ты, я так понял, видел этот мюзикл, ну вот и расскажи нам, как это все? Вот ты пришел, сел на возле У меня получается, я специализируюсь на мюзиклах. Это моя тема, я ее очень люблю и занимаюсь много лет, и ставил неоднократно, и изучал, и учился. И поэтому, когда в очередной раз ехал в Лондон, я понимал, что я... Опять та же самая история. Там очень сложно попасть в театр на мюзикл. Очень сложно. Билеты покупать нужно заранее, потому что в каждом театре более 2500 мест... Но при этом попасть сразу невозможно. Потому что каждые выходные из деревень приезжают специальные автобусы, которые привозят зрителей, которые хотят посмотреть. Плюс сам Лондон смотрит. Плюс, добавка всему, приезжие. Нет, ну, сколько туристов, это же безумно. Там 38 театров только в центре. И это только крупных. Я не говорю о мелких. И при этом везде аншлаги. Лондон очень театральный город. Но там и история этого большая. И, собственно говоря, самый главный театр «Глобус-то» оттуда, да. Там. И тоже очень забавная штука. Так вот, я понимаю, что опять не очень плотно удастся посещать мюзиклы, я поставил условием, что моя работа будет заключаться в выполнении их указаний, но они должны мне в ответ предоставить возможность посещать, если я вечер в Лондоне провожу, значит, соответственно, посещать мюзикл. Каждый раз новый. И лишь единожды я, точнее, два раза посмотрел только один мюзикл – «Билли Эллиот». Мюзиклы – это что-то удивительное, потому что артисты первого плана работают, понятно, что с безумной отдачей. Но что самое забавное, что артисты миманса, то есть это дальнего плана, работают точно с такой же отдачей. Но еще очень забавное шоу – это когда... как работает дирижер. Потому что дирижер работает, помимо того, что он работает с оркестром, посылая им сигналы, он работает с каждым солистом отдельно. Мало того, что он заряжает всех музыкально, он заряжает всех эмоционально. То есть одно удовольствие смотреть на него. И в театрах, в нынешних театрах, сделана очень забавная штука. Расставлены мониторы по балкону. То есть зрители их не видят, а исполнители видят. И если... И там везде проецируется дирижер. И если ты смотришь мюзикл, можно посмотреть назад и увидеть, как работает режиссер. Он играет за всех. Это очень интересно. Здорово. Так вот. И в силу того, что условия были достаточно жесткими, они и выполнялись четко и последовательно. И мы посещали мюзикл, начиная... Я как бы расписал, как я хотел бы их посетить. Сначала классические мюзиклы, а потом современные. Ну, из классических, например, там «Призрак оперы». Фильм был, все наверняка его видели. Но то, что в театре происходит, это, конечно, вынос головы. Потому что иллюзия вот этих всех метаморфоз и превращений, оно реально в твоих глазах происходит, и ты понимаешь, что этого не может быть. Компьютерная графика там не работает. Да. Это работает театральная машинерия. Причем тех лет... То есть не новое, а тех лет. Это сейчас, понятно, многое... Вот опять же, тюсюлей возьмем. Их технология настолько уникальна, что... Ну, и теперь все возможно. А там нет. Там простым дедовским методом, но настолько это выразительно. Там пропилы есть в сцене, откуда появляются, например, когда они по подземной реке плывут в его владение призрака. Они плывут в тумане. Селится туман, и вдруг из тумана начинают вырастать такие непонятные сооружения, мало того, свечи, которые вдруг горят из-под земли, появляются из-под воды, появляется свеча, она горит. Uh-huh. Ну, то есть какие-то уникальные вещи. Или, например, в самом начале мюзикла идет распродажа имущества театра, и один из самых главных лотов – это огромная хрустальная люстра, которая закрыта попоной, и на протяжении там нескольких, 10 порядка минут идут песни, разговоры, то торговля, и вдруг появляется призрак оперы наверху, на колосниках, мы его начинаем видеть, сердце замирает, и он от возмущения того, что происходит распродажа, он срывает с петель люстру, и люстра летит в зрительный зал. Шок у людей, на огромную люстру летит в зрительный зал, срывается с петель и разбивается в дребезги у ног первого ряда. Люди аж ноги поджимают. И эффект, конечно, потрясающий. А как это? Вот как это? Ты знаешь, как это? Да, потому что я ходил, потом смотрел технологию. Я же все-таки режиссер, мне нужно было понять, как это делается. Там на капроновых нитках каждая деталь, она специальным образом крепится, и когда она разбивается, она просто по инерции раскатывается, но не дальше положено. А, то есть ее держат? Ее держат, да. Но ее не видно, это нитки, поэтому... Эффект, конечно, потрясающий. Кажется, что это да, и потом на время затемнения, когда переходит акцент на призрак оперы, люди поднимают голову вверх, потому что он там начинает убегать по колосникам, за ним бегут, и в это время люстра уходит. И когда свет набирается, люстры нет, все, сцена другая. И непонятно, куда она делась. Опять же, фокус на то ли настолько мощный. А это просто перенос внимания, уход. Ну, и зеркало. Ну, много эффектов, которые там... Но это классический мюзикл, где практически... Это такое среднее между оперой и мюзиклом, сценическим действием, потому что там опять же, арии классические, каждого персонажа отдельные, и они очень выписаны серьезно и такие эмоционально насыщенные. Вот. А вот уже последующие мюзиклы современные, они, ну там, например, «Король лев», они уже современные, они уже расписаны совершенно иначе. Но есть один мюзикл, который является фактически драматическим спектаклем. Фактически. Uh-huh. Называется он «Билли Эллиот». Uh-huh. Был такой фильм. «Билли Эллиот». О мальчике, который родился в шахтерском поселке и увлекся балетом. Ну, представляешь, у шахтера сын решил заняться балетом. Ну, уже неплохой конфликт. Да. И вот на эту тему разрастает вся история. В конечном итоге он становится звездой, этот мальчик. Этот фильм увидел сэр Элтон Джон и захотел создать мюзикл. Он обратился к авторам, те обалдели, что сам Элтон Джон проявил желание. Они дали согласие, и вот был создан мюзикл «Билли Эллиот». Я дважды ходил на него, потому что состояние после этого мюзикла сравни наркотическому опьянению. Оно такое какое-то, ты не в себе. Я ходил еще с дочерью, тоже в таком состоянии. А продюсер, который с нами ходил, он говорит, я четвертый раз хожу. Я каждый раз потом час не могу остановиться, разговариваю. Но потрясение испытываешь очень сильно. Мало того, главный герой, мальчик 12 лет, который танцует все виды, все жанры танцевальные. Все. Начиная от степа, заканчивая классическим балетом. Причем это делает виртуозно. И ты понимаешь, что мальчику совсем ничего лет. И их там 7 мальчиков. Ну, я имею в виду, они не в одном спектакле участвуют, а... То есть они меняются, потому что нагрузка очень большая на мальчика. Да. И не каждый спектакль они играют, и поэтому в неделю они по одному человеку играют. И ты понимаешь, что это очень круто. Мало того, что мальчики работают еще и актерски великолепно. Причем я как режиссер это могу говорить точно. Но они и танцуют потрясающе. Но там была одна вещь, которая меня просто вышибла. Я все время, многие годы искал технологию, как сделать настоящий снег. Потому что есть машина, которая генерирует снег. Но он, понятно, ну, что это там, пена, да. То есть сыпят мелкую пыль такую, которая, как, ну, в общем, много видов снега, и все это не натуральный снег. И здесь я вижу падающий настоящий снег. С смысле, вот прямо тающий, да? Ну, и такое вот... ощущение, что он тает, потому что он летит, просто каждая снежинка летит по-своему. И любое дуновение, они на него реагируют. Но настоящий снег падает, он причем разных размеров, он, ну, какая-то фантастика. И мы после спектакля пошли за кулисы узнавать, из чего же сделан этот снег, потому что я не мог уйти, не знает. И когда мне показали, вон, смотрите, и вот это было самое потрясающее. То есть мюзикл, который нафарширован техникой до такой степени, что там все поднимается, опускается, летает, меняется прямо на глазах. При этом снег делается таким образом. Стоит огромный пень, здоровый мужик с татуировками, лысый. У него топор здоровый и пачка, значит, рядышком пакетов. Той маечки пакеты вот эти, которые в супермаркетах даются. Только без рисунка. Он их кладет и рубит их. Просто. В смысле, вот так прямо? Да. Ручным способом? Да, я спрашиваю, почему? Они говорят, а мы перепробовали все. Это единственное, что выглядит как настоящий снег. Ну, потому что матовый, потому что белый, потому что, когда крутится, отражается от фонарей. И... Я просто представляю, как много нужно было всевозможных вариантов испробовать, чтобы найти вот этот, самый какой-то вот, ну, нетехнологичный. Да, и причем они его делают, то есть ничем не заменяя. Я подумал о том, что хорошо бы нам для атмосферы тут некоторые, так сказать, музыкальные фрагменты использовать в нашей программе. И вот нашел, в частности, очень старого, опять же, где-то 70-х годов мюзикла американского, который называется «42-я стрит». Очень хороший мюзикл. Ты видел его? Да. Ну, по крайней мере, да? Вот да. Здорово. Давай тогда сейчас увертюру послушаем из него и потом дальше продолжим наш разговор. We'll be right back. Кинез. Ну вот, по-моему, так замечательная атмосфера перед нами. Вот прямо чувствуется вот эта толпа народа на сцене. Они так великолепно исполняют степ. Ну, вообще, индустрия мюзикла, она очень такая сложно организованная и глобальная, по большому счету. Американцы, вот, кстати, после этого... Нет, не после этого, незадолго до этого мюзикла придумали продолжение жизни мюзикла. То есть мюзикл откатывает определенное количество лет. Как только начинает спадать интерес, делают очень забавную вещь. Его снимают в телевизионной версии. И если эта версия имеет успех в продажах, то снимают продолжение в виде фильма. Ну, как Чикаго, например, случилось. Да, я так Чикаго, понимаю. Да. Потом, если позволит время, обязательно Чикаго, из Чикаго тоже послушаем кое-что. Вот звуки музыки, потом... Да, очень много мюзиклов. «Моя прекрасная леди» Пигмалиона. Ну, да. Она есть и в телевизионной версии, снятой со сцены, и также отдельно фильм снятый. И, кстати, очень забавный тоже есть фильм. Сначала мюзикл прошел на Бродвее, потом он стал закрываться, его сделали телевизионным вариантом, и потом вышел великолепнейший фильм. Называется он «Поцелуй меня, Кэт». Или второй мюзикл такой же, судьба которого была, это называется «Виктор и Виктория». Не смотрел? Нет, ты знаешь, вот этот я не видел. Рекомендую всем посмотреть этот мюзикл. Он очень приятный, потому что там очень забавная сюжетная линия. «Виктор и Виктория» — это Джулия Эндрюс, которая вот в звуках музыки. Под нее тоже, как тот мюзикл был сделан, под нее так и этот. Она его блестяще играла на Бродвее, хотя это английская звезда, переехавшая на Бродвее. Но когда стал сходить мюзикл, всем настолько было жалко его отпускать, что сняли великолепнейший фильм, вот «Виктор и Виктория», где суть такова. Бедная певичка кабаре, она бродит по разным кофейням, пытается себя предложить, но никто ее не берет, потому что вид у нее бедный и несчастный, но поет она замечательно, но с каждым днем ей все хуже и хуже, голос слабеет, и вдруг в ней случайно один из пожилых голубых импресарио заметил что-то интересное. Он взял ее к себе, но в силу того, что он голубой, значит, у нее не было страха, что он будет к ней приставать, они как-то так подружились, и он ей сказал, что то, что ты в таком виде, это никак не может работать. Но если мы тебя сделаем мальчиком с таким голосом, то успех тебе обеспечен. И всем мы скажем, что ты мой молодой любовник. И они превращают ее в мальчика. С тех пор Джули Эндрюс носит короткую стрижку. Ну, это даже на украшать. Да, украшает. После этого они пошли в первый ночной клуб. И с успехом там выступили. Во второй, все понимают, что вот у этого пожилого такой молодой любовник. Но он настолько хорош, что привлекает огромное количество мужчин, которые нормальной ориентации и чувствуют себя не очень ловко, потому что их тянет к этому молодому человеку. И они не могут понять, что. И вдруг один из уголовных авторитетов, который в Чикаго был чуть не самым важным, вдруг западает настолько сильно, что не может с собой справиться, целует ее и в шоке уж готов себя порешить. Ну, отрабатывается трансгендерная тема. Да. Вот и здорово, она, да. Она ему сознается, что она девушка, он в восторге от того, что все так хорошо. Что бы сказал Дон Корлеоне. Да, начинает прятаться, потому что братва его неправильно поймет. И очень забавно. И вот так разворачивается сюжетная линия. Так что, кстати, вот мюзикл, который у нас до нас дошел очень активно, «Кэтс», «Кошки», кошки, да? Который прошел с успехом 15 лет на бродвейской сцене, потом его тиражировали во многих странах, потом он к нам пришел в видеоверсии, и потом у нас его в стране поставили. Но, кстати, перепевов очень много. Это не совсем правильно, потому что берут без учета ментальности. Потому что, ну вот, например, я в Лондоне, одни мюзиклы на меня произвели сумасшедшее впечатление, а какие-то мюзиклы просто я не понимал. Ну, например, их воздушный цирк «Монти Пайтон». Это мюзикл очень старый, на который лондонцы обожают, потому что там то английское чувство юмора, которое нам вообще непонятно. Плохо доступно. Ни в каком виде, ни с помощью перевода. Мало того, там очень аскетические декорации. Если во всех мюзиклах это очень красиво, помимо всего того, что технологично, то здесь все примитивно. Из картонки все сделано, черная сцена, какие-то там непонятный замок, на каких-то странных лошадях, но везде юмор. Ну, то есть это такой стебок. И мне как ни старался переводчик переводить, Я абсолютно не понял. Мне и смотреть не на что, и событий никаких особых не происходит, и действия нет, и смысла я не улавливаю. Ну, не... И поют как-то, знаешь, не очень красиво вокально, а так, ну, как-то так вот поют, непонятно что. В общем, я не попадал вообще никак. Хотя вот другой мюзикл, который есть в Лондоне, и он же есть на Бродвее. Причем очень интересный путь. Он сначала с Бродвея пришел, не как всегда с Лондона уходит на Бродвей в Америку, а в этот раз путь был наоборот. Мюзикл очень интересный. Причем настолько в нашей ментальности. Этот мюзикл называется «Авеню Кю». О том, как молодой человек, молодой специалист закончил Кембридж и приехал в Лондон, покорять Лондон, потому что он молодой, умный, талантливый, амбициозный, старательный. И он понимает, что его Лондон ждет с открытыми объятиями. А ему тэнч под затылок, дынь под затылок. Ну, классическая история, да. И он понял, что и жить-то, собственно, негде. А в Лондоне, как, собственно говоря, и в Нью-Йорке, одно из самых популярных объявлений – это не сниму квартиру, а сниму комнату с кем-то. А, то есть совместно, да? Потому что очень дорого, и поэтому могут, например, там, палестинец и еврей жить в одной комнате, не общаться, не ругаться, но ночевать. Потому что они приходят, ночуют, или там парень с девушкой, они никаких отношений могут не состоять, а просто на соседних кроватях спать. Конец истории расскажем буквально через минутку. Хорошо. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Продолжаем программу «Телекинез», интереснейшую, по-моему, из всех, которые я только слышал своими ушами в этой студии. И чем эта история закончилась? И вот он попадает, он также дает объявление, и объявление его приводит на «Авеню Кю». Он приезжает туда и понимает, что это очень странная улица. Она сделана классный, ход найден, великолепнейший. Там очень придумана такая штука. Мы не все эмоции можем показывать ярко. Для того, чтобы усилить, мы можем не доигрывать. Мало того, на этой улице живут разные национальные меньшинства. А в Лондоне оскорблять их нельзя. И поэтому те, кто представители меньшинств национальных, ну там, черной расы, либо там евреи, либо палестинцы, либо китайцы, либо японцы, они все в натуральную величину, они актеры. А те, кто с ними живут, лондонские жители, по поводу которых можно стебаться, это актеры с куклами. То есть перчаточные куклы на руке. Ну, типа Керми. Помнишь улицу Сезам? Или там Да, конечно. Или вот такие куклы, как в Muppet Show. Ну, то есть она перчаточная кукла, большая, но перчаточная. И поэтому, когда актер там кричит «А, больно!», кукла усиливает это в два раза, тем там, открывая рот во всю величину. И от этого очень смешно получается, и очень, но очень реалистично при этом. И вот тут та самая главная штука замешана. Мы всегда видели актеров, которые, работая с куклой, они от куклы отстраняются, они как бы за нее. Кукла главная, а актер голос, он как пытается быть в тени. Здесь техника существования совершенно иная. Они вместе существуют, рядом. То есть это мое второе лицо. И, соответственно, одна из рук тоже моя. У этой куклы там две руки, и они как бы одна из них человеческая. И это очень забавно, потому что домики, которые сделаны, вся улица, она сделана размером между нормальным и маленьким. То есть ровно наполовину. Ну, то есть для большого человека это маленькое, а для куклы это большое. И получается, они такие несуразные. Эта улица таким домом сделана. И там достаточно откровенные сцены, там даже и секс есть в этом мюзикле под песенку, кстати, очень милую. И такое, и музыка такая стебная, типа нашего шансона приблотненного. И с английским текстом, который понятен для любого. То есть не как с таким чистым английским, как в воздушном цирке Монти Пайтон. А этот английский, который мы говорим всем. То есть неграмотный, главное, чтобы тебя хоть как-то поняли, составил слова, и ты понимаешь их без переводчика. Потому что у них весь английский такой, ну, собранный из разных, то эсперанто такой. Это очень забавно, потому что ты сидишь, и ты ржешь с шуткам, которых ты понимаешь на английском языке, без всякого перевода. И это так быстро происходит, что тебе и переводить-то, собственно, некогда. Но это очень забавно. Это такой мюзикл просто. И главное, что все, что происходит, очень ментально похоже на нас. Потому что там англичане, которые живут, они северяне. Ну, северная Англия. То есть не английская, которых мы англичан представляем как южан. Uh-huh. То есть ну, с этими вперед выходящими зубами, там улыбка такая холодная. А северяне, они вот копия мы. Причем они такие малоэмоциональные, такие немного залихватские, очень на нас похожи. И вот там англичане, они северяне и маленькие нации. И очень похожи на нашу страну. То есть Авеню Кью похожа на нашу страну. Это очень забавно. Предлагаю сейчас тогда еще один музыкальный номер послушать. Не знаю, видел ты этот мюзикл или нет. Ну, он достаточно известен по сюжету. Это Adam's Family, то есть семейка Адамсов. Вот. Но я не видел. Ну, в смысле, я мультик-то видел. Да, ну вот и фильм, и мультик. И фильм, да. И фильм, да, мультик. Так что можешь себе представить, вот есть такой номер, называется «Танго де Амор», вот из этого мюзикла. Давай вот немножко послушаем и потом продолжим. We'll be right back. очень драматическая такая музыка. Прям чувствуется, знаешь, такое ощущение, будто она из какого-то фильма. Ну, то есть, одним словом, сопровождает некое драматическое действие. Рисует. Ну, кстати, мюзиклы же не все, они легкого жанра. Ну, например, там «Отверженные». Какой же это легкий жанр? Да, вот тоже, да. Или даже старый-старый мюзикл, который назывался «Вниз по Миссисипи». Ну, про негров, рабовладельческий строй, причем очень драматический такой мюзикл. Я вот в этой связи хотел у тебя такой вопрос задать, может быть, не очень профессиональный. А, дело в том, что ну, в юности, в своей такой далекой юности, я, конечно, сначала увлекался рок-музыкой. В первую очередь, а джаз для меня, в общем, не существовал. И вот всякого такого легкого направления, что ли, музыка симфонического и так далее. Вот. И первое, что я услышал, естественно, в таком в драматическом жанре, и это было тоже на Бродвее, это, естественно, опера, рок-опера «Jesus Christ Superstar», которую оперой назвать, конечно, нельзя. Ну, то есть, это не пиковая дама, понятно, и там не Верди. Вот. Но в то же время и это и не оперетта. И я вот... не мюзикл ли это? Это, да. Это, значит, суть в следующем. Да. Там есть основное слово «опера». То есть, как я и в самом начале сказал, отличие мюзикла от оперы тем, что там нет арий. А музыкальная комедия отличалась от оперы легкостью жанра. То есть принцип тот же. Ну там еще немножко говорили все-таки. Согласись, в оперете, музыкальной комедии, там много говорят. Ну это благодаря появившимся расписанному либретто. Ну, как бы по ролям расписанному. Потому что в опере же нет такого. Есть там просто либретто. Ну да. А здесь она расписана с переходным текстом так называемым. Но главное это арии все равно остается. И в Иисус Христос суперзвезда то же самое. Там арии. Ну, построение по своему, да, это как опера. Это уже следующий этап. Это не опера и не музыкальная комедия, а это рок-опера, потому что музыкальная основа там совершенно иная. Но принцип весь как в опере. Композиционный принцип оперный, да. Поэтому он называется рок-опера. Хотя, например, наша рок-опера под названием «Юнона Авось» таковой не является в принципе, несмотря на то, что там рок-музыка. Ну, большой натяжкой. На самом деле, это просто продолжение наших музыкальных, на традиции наших отечественных музыкальных фильмов, просто на основе более серьезного поэтического, драматического материала. То есть это не «Небесные ласточки», которые взяли из музыкальной комедии, превратили в музыкальный фильм. Или там не «Соломенная шляпка». Собственно говоря, это водевиль французский, который просто у нас перепели с музыкальными номерами. Причем водевиль французский – это целая отдельная история. Так вот, а это такой драматический музыкальный спектакль. Знаешь, я вот... Есть, кстати, я сейчас вспомнил очень интересный драматический музыкальный спектакль. Сказал, на Украине, я не знаю, сейчас есть, нет, но все годы советской власти, да наверняка и сейчас, театры есть, которые называются музычно-драматичные. То есть это драматический... Музыкально-драматический. Да. Это драматический театр и музыкальный театр в одном. То есть они играют, поют и... На самом деле очень хочется все-таки фрагмент один небольшой послушать, «Jesus Christ». Вот знаешь почему? Потому что в понятии мюзикла оно все-таки вот с точки зрения музыкальной формы, музыкального жанра, оно такое вот... Ну, традиционное восприятие такое существует. Это джазовое, как правило, либо это какая-то легкая симфоническая музыка. Вот. А в рок-опере... Если не брать совершенно такие чисто роковые элементы, вот особенно вот в этом кусочке, очень популярном, сейчас мы послушаем, это госпел. Чистейшей воды. И это так необычно звучит с точки зрения драматургической. Вот. И я вот хотел бы все-таки вот буквально две минутки уделить этому. Don't you get me wrong. обалденно. Я так люблю госпел, понимаешь, когда вот такие вещи слышу, тем более видел его тут вот однажды. Очень такой совершенно малоизвестный, но, ну, это, кстати, пример, кажется, коллектив арии. Чистой воды ария. Ну, в смысле, не ария в том, как мы это понимаем. Это сольное выступление, то есть одно сольное выступление. И в этой связи, кстати, я все-таки хотел тебя спросить, как человека более просвещенного, вот в мюзиклах используются какие-то другие жанры, нежели вот традиционно джазовые, которые мы привыкли, там вот биг-бендовские и так далее. Вот что-нибудь такое ты слышал? Видел? Именно вот, ну, как сказать, вот подобные вещи, например, там... Дело в том, что у мюзикла нет очень жестких границ. Там возможно все. Почему? То есть с музыкальной точки зрения, да, пожалуйста, да? Все, что угодно, все, что хочешь. Я же тебе рассказываю, что только в одном Лондоне их они настолько разные. Там, например, между тем, что я рассказал, или «Король Лев», тот же, того же автора, что и Билли Эллиот, ну, я имею в виду сэра Элтон Джона. Там совершенно другое зрелище, где совершенно другой музыкальный ряд и совершенно другой принцип исполнения. Мало того, это вроде как детский материал, а очень сексуальный, надо сказать, потому что все исполнители, они так двигаются и так выглядят, и так во всем облегающем и таком. Ну, это же балет. Но это так синхронно и эротично все происходит, что не совсем понимаешь, для детей или это поставлено? Это для родителей, да. Скорее всего, для них. На самом деле, в чем и прелесть мюзикла, в том, что нет там границ. Причем даже форма, она может быть и такой, может, другой, там нет ограничений. Важно одно, что это является музыка, и песня является эмоциональным всплеском. Или танец, причем неважно, может в танец уходить, может быть. Дальше, если это имеет воздействие на публику, такое прямое. Там же еще очень важная штука, которая мне очень нравится. Там никто не играет в поддавки. Если это исполняется, неважно где, неважно как, это исполняется на полную катушку. Причем принципиально. Я хотел для своих артистов записать интервью, собственно говоря, я его и сделал, с одним из участников лондонского мюзикла второго плана, с актером второго плана. То есть не звездой, понятное дело, что с ним сложнее и стоит это дороже, а с актером второго плана, который почти как звезда, то есть вторая роль, но в то же время не главная. Мне было интересно, сколько он получит для наших артистов, чтобы я хотел узнать, сколько он получает, как они работают, где учатся. Хотя я все это знал, но мне нужно было, чтобы он наговорил это на камеру. Что, собственно говоря, произошло? Спрашиваю, сколько, например, ты зарабатываешь? Он говорит, 2000 фунтов. Она сказала, что 2000 фунтов на наши деньги кажутся сумасшедшими, а на самом деле это ничего, потому что 1700 стоит снять комнату. Ну, одному. Ну, а при таком ритме он не может жить с кем-то. 1700 плюс 600 фунтов – это проездной в трех зонах, ну, где в основном халтуры находятся и его основная работа. Это уже 300 фунтов дефицита. А еще поесть, обуться – ну ладно, там есть в Лондоне, можно учиться питаться и даже за бесплатно. Вообще, в принципе, в Лондоне жить безбедно очень легко. Так вот, я говорю, и ты как зарабатываешь деньги? Он халтуры и называет все те же халтуры, которыми пользуются наши артисты. То есть на елках, короче. Свадьбы, да? Озвучивание роликов, съемка где-то, ведение корпоративов. Ну, то есть все те же самые. И они бегают, прыгают, но при этом я спрашиваю о степени отдачи. Он говорит, максимальная. Я должен быть постоянно в форме, я должен приезжать сюда тренироваться перед каждым выступлением, разминаться, готовиться, потому что если ты оступишься, сзади паровоз участников, которые уже прошли кастинг, и они находятся в постоянной боевой готовности, они готовы тебя подменить. И там взаимозаменяемость очень быстро происходит. Там есть звезды, но при этом, ну, у нас недавно был пример, когда в Топ-Гире сняли суперзвезду. Да. И сняли. Вот это принцип бизнес-структуры, которая работает там. Какой бы ты звездой первичен не был, если ты мешаешь процессу, тебя уберут. Там, например, в каждом мюзикле есть за кулисами, с одной стороны сидит помощник режиссера, как у нас, а с другой стороны за кулисами сидит инспектор сцены. Самая годливая должность, которая есть в мюзикле. Этот человек знает все роли наизусть, все партии наизусть. Он знает это просто как свое личное. У него книжка здоровенная. Каждый мюзикл пишется с четырех точек. Ну, весь, каждый спектакль пишется с четырех точек. Потому что дело очень дорогое, и судебные процессы тоже большие, и вот все это фиксируется. Этот человек сидит и фиксирует малейшие ошибки исполнителей. Малейшие. И с ним невозможно договориться. Ни шоколадками, ни вискарем, ничем. Потому что его зарплата состоит в том количестве ошибок, которые он заметит. То есть с контракта артиста... Это зверь. С контракта артистов это снимается и передается ему. Прикинь, как это круто. Жестко, жестко. Это звериный оскал капитализма. Да. Да, просто звериный. Но при этом у этого есть хороший результат. Они работают. Я говорю, что ощущение такое, что вот они в последний раз... Потому, Андрюша, и мы ездим туда смотреть мюзиклы, видимо, не они к нам. Да. Я вот как раз по этому поводу хотел у тебя спросить, как ты относишься к франшизам? Ну, вот отечественным, так сказать. У нас своих нашим не так много. Импортным, нет, я имею в виду импортные спектакли, которые привозят к нам, ставят здесь Чикаго или там тот же Jesus Christ или еще что-то. Во всем мире это работает хорошо. А у нас? А у нас, как всегда. То есть по знакомству. Как в Тольятти. По знакомству. То есть не все, понятное дело, что кто-то всплывает по-настоящему вдруг. Но очень много, то есть помимо всего прочего, берется и там по отношениям, по знакомству, по протежированию какому-то. И это все портит. И поэтому эти франшизы у нас живут недолго. Эксплуатируются недолго. И принцип нашего театра, он совершенно иной. Как работают лондонские театры с мюзиклами? Откупается, то есть контора, которая строит, ставит мюзикл, она берет кредит у государства, откупает театр, полностью внутри все перестраивает, перестраивает машинерию, ну, то есть сцену, все сценическое просто. Перестраивает, после этого на этом ставится мюзикл, и он катается ежедневно. В понедельник и воскресенье, сейчас скажу, в понедельник и воскресенье он катается по 3 спектакля в день. В субботу еще, по-моему, да. То есть это один и тот же мюзикл, в этом театре больше ничего не идет. Только этот мюзикл изо дня в день. И таким образом он катается до тех пор, пока интерес публики не начинает падать, пока полные залы. Как только зал начинает спадать, все, мюзикл начинают постепенно-постепенно закруглять и закрывают. И потом следующий заходит, снова перестраивается и снова... То есть это не разнообразие репертуара, которое в нашем театре. Принято, да. Да, и франшиза, она строится каким образом? Арендуется театр, и вписывается в репертуарный план этого театра прокат этого мюзикла. Он не принадлежит театру, он принадлежит продюсерской конторе, которая его ставила, но она находится на территории какого-то театра. Почему «Нордост» ставился у нас в центре молодежном? Потому что они пытались сделать ту же самую технологию, что... То есть они хотели полностью занять территорию театра. Играть только это. Но оно не оправдало себя. Потому что у нас народ так не ходит в таком объеме, несмотря на то, что это в Москве. Москва большой город, проходимость очень большая. Да. Но при этом не оправдала себя. Ну, во-первых, ценник, во-вторых, не тот зритель, ну, потому что неподготовленный. Все-таки в Лондоне зрители подготовлены, потому что ну, ежедневно, то есть каждую неделю из деревень целево привозят деревенских людей посмотреть мюзиклы. Еженедельно. У них даже гостиница на Олд-стрит есть. Удивительно, она стоит неделю, а на выходные ее заполняют селяне. Причем не по дорогой цене. В центре Лондона очень дешево есть гостиницы. Кто знает... Я представляю таких британских селян в кирзовых сапогах. Да, там особые, видимо, тоже селяне, не такие немножко, как наши. Да нет, как наши. Такие же, да? Да, только они готовятся, и они лица красные, пивом пахнет. Удовольствие получают. Ну, потому что после спектакля ты выходишь в паб, а возле каждого театра большое количество пабов, и пиво тут же дает тебе возможность. Что, собственно говоря, и мы делали. Мы заходили после спектакля в первый попавшийся паб и начинали обсуждать этот мюзикл, который мы только что видели, сдувая пену и поблескивая глазами. Вот уже немножко у нас совсем времени осталось. Скажи, тебе приходилось видеть какой-то мюзикл на отечественном материале, именно собственный наш российский мюзикл, который вот тебе показался достойным? Или как-то вот не пришлось? Чуть не сказал свой. Ну, почему бы нет? Почему бы не свой? Нет, к сожалению, не видел. Либо это... Может, не повезло? Нет, может быть, скорее всего, от того, что у меня есть чем сравнивать, и я не могу простить те, ту грязь, которая есть на сцене, ну, я имею в виду несовершенство исполнения. Ну, тогда я еще один тебе вопрос задам. А что там, небожители, что ли, живут? В чем проблема все-таки? Там, ну, те же люди, руки-ноги. Хорошо, начнем со школы. Ну. На самом деле, вот у нас меня всегда удивляла наша школа. То есть для того, чтобы стать танцором, ну, не танцором, а художником, сначала нужно закончить художественную школу, потом художественное училище, потом художественную академию. Для того, чтобы музыкантом стать, музыкальную школу, музыкальное училище, музыкальную консерваторию. Консерваторию. Или академию. Да, или академию. То есть, ну, путь достаточно длинный, и ты профессией занимаешься много-много лет. К 30 годам ты начинаешь петь. Да, у нас, чтобы стать артистом, нужно 4 года отучиться. И все. А вот у них, так же, как музыкант, сначала ты должен закончить колледж, какой-то очень желательно, чтобы он был известный и признан, например, там КЭЦ, где у меня дочь училась в этом, в Кембридже. Там и обязательно, потому что преподают везде только действующие артисты или режиссеры, те, которые в этот момент в Лондоне что-то ставят, что-то делают или в чем-то участвуют. Не теоретики, все действующие педагоги. После того, как они отучились там 4 года, они только после этого поступают в Королевскую академию. Только после этого. И там учатся 5 лет. То есть 9 лет. И а когда жить? Вот. Это, вот ты, вопрос, а когда деле, жить и работать? Если ты посвящаешь себя этой профессии, все, жизнь совершенно иная. Причем они так учатся, не как у нас. Я приезжаю, например, посмотреть, как занимается моя дочь в колледже. И я понимаю, что с 9 утра у них до часу с тремя кофе-брейками по 3 минуты до часу, потом 40 минут обед в соседнем корпусе и до 6 часов дальше. Не останавливаюсь. Педагоги меняются, а дети внутри. Бедные дети. И я когда я Криса спрашиваю, говорю, что же вы так издеваетесь над детьми? Он говорит, мы-то нет, в академии, там по-серьезному. Вот там издеваются, да. Поэтому школа. Да. Ну что же, пока все, видимо, так и оно и остается. Ну, может быть, так и должно быть, потому что, как говорится, если хочешь посмотреть футбол, то поезжай в Милан там или в Барселону. Если хочешь послушать оперу, то поезжай, опять же, в Милан, в Рим. Вот. А если хочешь посмотреть или послушать мюзикл, то поезжай либо в Лондон, либо лучше, в Нью-Йорк. Лучше в Лондон. Вот. Поэтому, ну, пусть так оно и будет. В конце концов, пирамиды находятся в Египте, Кремль находится в Москве. Каждый гордится тем, чем может. А если хотим, то, ну, как говорится, хлеб за брюхом не идет. Красиво, ты закончил наш разговор. Друзья мои, ну вот на этом наша программа заканчивается, к сожалению. Мы бы еще с удовольствием поговорили. Я с Андреем, но время поджимает. Андрюш, спасибо большое. Теперь уже встретимся в следующей программе и, видимо, со следующей темой. Всего вам доброго. До свидания. Пока. Телекинез.